Глава 9. Разбитая надежда. Шел 5-й год на чужбине. Егор 2-й год служил с Яковом в гвардии короля Фулакесы Филиппа. Он не раз слышал от других беженцев из Чекоры, что ему очень повезло. Парень не спорил. Королевская гвардия и для местных силачей чаще оказывалась лишь мечтой. И вот однажды, в середине января, капитан приказал Якову вместе с Егором явиться к королю. Филипп не слыл любителям поболтать с простыми солдатами. «Значит, повод серьезный», — думал Яков. «Ладно бы, господин, а я зачем?» — недоумевал Егор. Король ждал их не в тронном зале, а в одной из своих гостиных, вместе с Арсением, вторым принцем. Оба выглядели слишком серьезными, скорее встревоженными, хотя и старались это скрыть. После приветствия Филипп приказал подойти поближе и тихо спросил: «Господин Яков, вы доверяете своему оруженосцу? Если в бою он защищает мою спину, я спокоен», — ответил Яков. «Я решил, что он должен покинуть мою гвардию», — спокойно продолжал король, не сводя взгляда с гвардейца. «Вы предпочтете остаться или уйти вместе с ним?» «Если он провинился, честь велит мне уйти. Останемся ли мы вместе, зависит от того, что он натворил», — стараясь сдержать обиду, ответил Яков. «Чтобы избежать лишних разговоров, вы сами попросите своего капитана об уходе. Ступайте», — небрежно махнул рукой король. «Осмелюсь все же спросить, ваше величество, о причине», — сказал Яков с покрасневшим лицом. «Нет, сейчас слишком рано», — спокойно произнес король. «Делать нечего. Сердить государя, который и так мягко обошелся, Якову совсем не хотелось. К чему вообще этот разговор, если нас капитан мог выгнать?» — раздумывал гвардеец, шагая к двери. Казалось, что сильнее удивиться трудно, но за дверью ждал капитан. Увольнение заняло несколько мгновений. Ничего странного, но за ним последовал приказ капитана вернуться в гостиную. «Хотя бы теперь узнаю причину», — думал Яков, неуверенно открывая дверь. «Заходите побыстрее», — нетерпеливо потребовал Филипп. Оба гостя поклонились, как требует обычай для гражданских. Король снова велел подойти и сказал: «Продолжим разговор. До вас могли доходить слухи, что Руслан, юный король Чекоры, бежал в Катимеру. За эти годы он собрал там большую часть выживших дворян Чекоры. Они не только выжидали момент, но и настойчиво искали союзников для нападения на Вангаву. Позавчера мне сообщили, что Руслана убили. Точнее, и его, и всех сподвижников отравили во время новогоднего приема. Если позволите уточнить, причина увольнения в том, что мой оруженосец из Чекоры?» — осторожно спросил Яков. «В целом так и есть», — кивнул король и тихо продолжил. «Теперь следующая претендентка на престол – молодая графиня Элиза, которая живет в Чесоване, столице королевства Магодия. Я хочу, чтобы вы привезли ее сюда. Догадываетесь о причине? Женившись на ней, его высочество станет королем Чекоры. Это очевидно. Я никак в толк не возьму, как это связано с нашим увольнением. Путешествие одинокой девушки вряд ли заинтересует Вангаву. Другое дело, если за ней пошлют гвардейцев. Шпионы есть и в моей столице. Поэтому вы всем скажете, что уволились и возвращаетесь домой. Отдохните там с недельку. Дальше притворитесь обычными путешественниками. Главное, чтобы у шпионов и мысли не возникло, что вы на задании. Я в долгу не останусь. Но сейчас рассчитывайте только на свои силы. Как же мне убедить девушку, что я ваш приказ выполняю?» — Грамоту я дам, но показать ее можете только Элизе. Еще вопросы есть?» «Никак нет, Ваше Величество», — по старой привычке вытянулся Яков. «Если позволите, Ваше Величество, у меня есть вопрос», — поклонился Егор. «Говори», — сказал король и перевел свой пристальный взгляд на него. «В грамоте сказано о ваших планах по поводу Чикоры». «Нет, разумеется», — едва заметно усмехнулся Филипп. «Иначе какая нужда в секретности? Можем ли мы обещать ей хотя бы на словах, что новый король отвоюет Чикору?» Улыбка мгновенно исчезла с лица правителя. Он встал, подошел на расстояние вытянутой руки и тихо сказал: «Я не хочу, чтобы мой сын повторил судьбу Руслана. Мы обсудим это, когда придет время. Вы же постарайтесь обойтись без подобных заявлений. При встречах с земляками даже не намекай, что Чикора скоро получит свободу. Или я ошибся, и тебе нужно разжевывать, что значит тайная миссия?» «Нет, Ваше Величество. Я просто подумал, что не только его высочество Арсений будет свататься к госпоже». «Тогда можешь сказать ей, что большая часть ваших беженцев именно у нас, и все они мечтают вернуться на родину». «Благодарю, Ваше Величество. Вопросов больше нет». Сразу же, в сопровождении своего капитана, уволенные сдали красивые доспехи, забрали личные вещи и поскакали на северо-запад. Они успели сказать всего несколько прощальных слов товарищам по оружию, но как раз это никого не удивило. Здесь все так прощались. Они думали, что по проторенным дорогам доберутся быстро, но вмешалась погода. Через день на одном из постоялых дворов их застала метель. Прохожие и проезжие томились внутри. В такие дни даже хозяин не радовался полным комнатам. Ведь бродить по занесенным дорогам рискует намного меньше народу. Но кое-кого метель не остановила. Снаружи как раз бушевала непогода, когда дверь открылась, и вошел покрытый снегом Алик. Крепкий подросток в добротном тулупе, таких же валенках и мохнатой шапке никак не походил на беженца. Он опустил на скамью бедняка, которого почти тянул на себе. С трудом закрыл дверь и бодро подошел к хозяину. Тот расплылся в улыбке при виде богатого гостя. «Добро пожаловать. Свободных комнат нет, но могу пустить на сеновал. Пятак за ночь с каждого». «Хорошо. Поутру я уйду, а сейчас пусть принесут чего-то горячего». «Ах да, сухарей в дорогу продашь?» «Не похоже, что ветер к утру утихнет», — покачал головой хозяин. «Без разницы. Я волшебник из гильдии «Снежная вершина». Меня снегом не испугаешь». Он снял заплечный мешок и добавил: «Давай полмешка. Если нет сухарей, я хлеб возьму. Только пусть порежут мелко, а то на морозе не разгрызть». Хозяин не стал спорить. Он отдал мешок сыну и послал его на кухню, а гостю и его спутнику сам принес по большой миске горячей похлебки. Яков вынужден наделил комнату с бедным купцом, а Егор с прочими бедняками ночевал на сеновале. Они даже ели каждый сам по себе. Вот и сейчас Егор быстро доел и поспешил к господину. При посторонних особо не поговоришь. Он сказал только о том, что внизу волшебник, который ни погоды не боится, поэтому завтра утром уйдет. Яков на мгновение задумался, кивнул и велел пригласить его в комнату. Егор передал приглашение, но волшебник сначала дождался своего мешка с сухарями. Оказалось, что едва живого крестьянина он просто на дороге подобрал, но все равно заплатил за него. Расплатившись за все, он пошел за Егором. Яков не просил соседа оставить их наедине. При тонких стенах и дверях он и не собирался секреты обсуждать. Увидев волшебника, он сразу спросил: «Ты из той самой снежной вершины, что в Миллере?» «Да, господин». «Ты правда умеешь дорогу в метель находить?» «Не совсем, господин», — ответил волшебник с поклоном. «Я умею сквозь сугробы пробиваться, если дорогу вижу. У меня работа еще дня на 2-3. Потом могу вернуться за вами. Мы в замок, недалеко от Миллери едем. С тобой быстрее получится. По скорости вряд ли, а лошади меньше устанут, если я дорогу пробью». «Всего-то?» — скривился Яков. «Пару пятаков дам, так и быть. Мне по пути, так что я согласен. Прикажете удалиться или мне Егора подождать?» В комнате повисла тяжелая пауза. Яков едва сдержался, чтобы не наброситься на шпиона при постороннем. Выручил Егор. Он внимательно посмотрел на волшебника и спросил с гордой улыбкой. «Мы знакомы? Или я настолько прославился после победы в королевском турнире?» «А, извини, я думал, что ты тоже меня узнал. Я Алик, мы вместе из Чикоры через горы переходили. И господин меня тогда с тобой видел. Неужто я так сильно изменился?» «Если присмотреться, глаза те же, а щеки раза в два больше отъел. Похоже, волшебникам сытно живется. Да и голос совсем мужской. Тем лучше». С облегчением влез в разговор Яков. «Отправляйтесь на сеновал, прошлое вспоминать. А я отдохну». Земляки предпочли обсуждать то, что случилось с каждым после расставания. На сеновале скучало еще человек 10, не меньше. Парни не пытались говорить шепотом. Все затихли, слушая о сражениях бойца на турнирах. Приключения волшебника и вовсе походили на сказку. Вечер пролетел быстро. Единственное, что огорчило слушателей, Алик не признался, что за такое срочное задание сейчас выполняет. На рассвете Алик не стал никого будить и ушел в метель. Он вернулся через день. Ветер ослаб, а редкий снежок еще сыпал. Самые нетерпеливые уже покинули постоялый двор. Алик снова заказал большую миску горячей похлебки, а от комнаты пока отказался. Не зря, как только Яков узнал, что волшебник прибыл, тут же засобирался в дорогу. Снаружи выяснилось, что они с Егором верхом, а сам Алик на лыжах. Господин уже засомневался, стоит ли рисковать, но ведь он в две стороны как-то обернулся. Тут массивный камень, припорошенный снегом, превратился в матерого дикого кабана. Кабан припустил вперед, Алик за ним. У первого же сугроба кабан притормозил и принялся проворно разбрасывать рылом снег в стороны. Прокопав проход, он побежал к следующему сугробу. Алик спешил, но его работу сильно упростили те, кто прошел по дороге раньше. Лошади по глубокому снегу шли медленно, но кабан и на ровных участках неплохо его вминал. Яков немного успокоился, что выходит все же быстрее, чем без волшебника. Алик мнение господина не спрашивал. Он на каждом пригорке останавливался передохнуть и подождать всадников. Пока он отдыхал, его кабан продолжал работать. Если кто встречный и шел по дороге, они предпочитали подождать, пока не появится проход в сугробе. Некоторые сначала пугались, завидев кабана. Алик спешил подойти и показать, что зверь ручной. Многие крестьяне благодарили волшебника за тропу. Пропустить господина – другое дело. Тут уж все сторонились и кланялись. Через 3 дня необходимость в услугах кабана отпала. Другие путники проложили тропу сквозь сугробы, да и сани кое-где проехали. Несмотря на это, Алик упорно заставлял кабана бежать впереди. «Можешь убрать животное. С твоей помощью мы 2 дня выиграли. Я заплачу, даже если до самого замка дорога хорошая», сказал Яков одним солнечным днем во время привала. «Благодарю, господин, но он не только дорогу улучшает. Это еще и тренировка для меня. В замке зимой скучно, а в пути без волшебника опасно. У вас в гильдии есть кто-нибудь, кто в горах хорош?» «Нет, Из наших на дальнее путешествие мало кто соглашается. Вам бы в Медный Рассвет заехать. Их купцы чаще всего нанимают», — ответил Алик. «А ты сам? Вы ведь с Егором через горы шли». «Да, пройти я смогу. Камень в веревку или в бревно, чтобы через поток перебраться. Я превращать умею. Вот только горных дорог я не знаю. Как бы не заблудиться. Да и ночевать под открытым небом там очень холодно. Я шатер создавать научился, но его на склоне не поставишь. А опытные проводники знают, где пещеры. Тут я согласен, но твоя сила мне с каждым днем нравится все больше. И шатер, и топор, и веревка, и множество других полезных вещей. У тебя будто обоз под рукой, а нести ничего не нужно. Пожалуй, пока обойдемся без проводника. Я давно на север хотел съездить. Поедешь со мной? Далеко? Вернее сказать, надолго ли? Примерно на месяц-другой, чтобы до таяния снегов вернуться. Я пока сам не знаю, куда поедем. Если что, проводника я там из местных найму. О, так далеко, говорят, два тулупа сразу носить приходится, а лицо по самые глаза заматывать. Алик почесал затылок и добавил: 10 серебряных. А еще вы позволите мне в каждом городе на рынок сходить поглазеть. Дороговато, но тогда и у меня будут условия. Ты должен дожидаться в своей гильдии примерно через неделю. На все вопросы отвечай, что я еду в столицу Леотарда из любопытства. Куда бы я ни сказал ехать на самом деле, ты поедешь со мной, пока не вернемся в Миллери или в мой замок. Алик глянул на непривычно напряженное лицо Егора. Господин тоже не походил на того, кто едет развлекаться. Да еще и эти условия означают лишь одно. Цель очень далеко. Вместе, куда без волшебника лучше не соваться. Он сообразил, что затея опасная, но коротко сказал: «Согласен». Больше они к этой теме не возвращались. Волшебник довел клиента до ворот его замка, получил обещанные 2 пятака и повернул назад. Алик заехал в город и сразу поспешил на рынок. Скупившись, он неторопливо пошел в свою гильдию. Денис уже привык, что парнишка редко появляется. Он совсем не удивился, когда Алик при всех заявил: «Я хочу заранее отдать взнос за этот год. Кто знает, когда я появлюсь тут снова». До самого вечера Алик рассказывал о своих похождениях. Тут он и узнал, что король Руслан убит. Надежда вернуться в свободную Чикору совсем угасла. Он продолжал отвечать на вопросы, а мысли его витали далеко за горами. Утром Алик снова ушел. На лыжах он уже под вечер добрался на хутор Матвея. Как обычно, хозяин проводил зиму дома. По замерзшему лесу не бродил. Алик постучал и, услышав невнятный ответ, смело вошел в избу. «Доброго здоровья, учитель!» «И тебе того же. Судя по виду, дела у тебя неплохо». «Да, хотя маму я так и не нашел. Остальное в порядке. Вот, это вам гостиница из столицы». Он выложил на стол холщовый мешочек с крупными кусками соли. «А это местное. Я просто подумал, что пригодится». Алик осторожно выставил на стол небольшой горшочек с медом. Старик окинул взглядом подарки и сухо сказал: «Спасибо, конечно. Это ведь кучу денег стоит. Пытаешься показать, что разбогател? До прочих волшебников мне далеко. Ах да, вам привет от мастера и всей нашей гильдии. И за это спасибо. Только ведь ты очень давно не показывался. Что это случилось, что ты пришел? Признавайся уже. Почему на тебе лица нет?» «Я и в городе редко бываю. Пришел, потому что возможность подвернулась. А по поводу лица вы правы. Только волшебство здесь ни при чем. Мы потеряли последнюю надежду освободить Чикору. Нашего молодого короля убили, а вместе с ним и его приближенных. Вот оно как. Радоваться нечему, не спорю. Но и надежду терять причин нет. Трон долго пустым не стоит. Обязательно сыщется дальний родственник, чтобы его занять. На крайний случай – вообще не родственник, себя королем объявит. Они проговорили до поздней ночи, а утром продолжили. Алик хотел по хозяйству помочь, но крестьяне из соседней деревни обеспечили кормильца и мукой, и крупой, и дровами, и прочим. На следующий день Алик попрощался с учителем. Честно признался, что не знает, когда придет снова, и вернулся в гильдию. Тем временем Яков чувствовал себя в родном замке, как на суде. Мама тихо спрашивала, неужели в столице не нашлось девушки, ради которой стоило бы остаться на королевской службе? Отец в первый же день заявил за ужином, не скрывая разочарования. «Мы все так гордились, что ты служишь в королевской гвардии. Мы надеялись, что ты прославишь наш род. А теперь даже не знаю, что сказать соседям. Так ведь времена сейчас мирные. Как тут прославишься?» Вяло отвечал сын. На турнирах хотя бы повеселиться удавалось. А на службе совсем скучно. Хочешь сказать, что у нас тут веселее? Я хочу соседние страны посмотреть, пока не женился. Я немного накопил из жалования. Отдохну пару дней и поеду на север. Держать не стану. Пожалуй, так даже лучше. Авось остепенишься, мрачно произнес отец и добавил. Надеюсь, к Дине заедешь? Конечно. Я за ней тоже соскучился. Сестра уже вышла замуж и жила в полудне пути, если по хорошей погоде. Яков провел у нее в гостях всего день. Там тоже радость после долгой разлуки затмила ущемленная гордость. Еще и зять постоянно подшучивал, что обычным подданным Его Величества живется куда проще, чем солдатам. Домой Яков вернулся безо всякой надежды на добрые отношения. Его сердили даже вполне разумные предложения мамы взять с собой стражников. Для бравого гвардейца они казались намеком, что он слишком слаб. До недели Яков не дотянул. Уже на пятый день они с Егором приехали в город на санях с парой лошадей. В гильдии «Снежная вершина» их встретили со всем почтением. Утром сани выехали через северные ворота. Алик пока не знал, что ждет впереди. Ехать в санях куда приятнее, но лыжи он на всякий случай взял. Запас еды и теплых вещей в санях давал надежду, что путешествие закончится благополучно. Вот только суровые лица спутников совсем не сочетались с разговорами о развлекательной поездке.